В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Это 970-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Так называемое переформатирование московских FM-радиостанций продолжается. Целый ряд столичных информационных агентств сообщил со ссылкой на блог российского бизнесмена Александра Лебедева, что 9 ноября в Москве появилась радиостанция «Пионер-ФМ», которая будет вещать на частоте 94 МГц. «Команда очень креативная и жгут не по-детски. Прошу любить и жаловать», – написал бизнесмен. На сайте новой станции, который пока представляет из себя одну единственную статичную страницу, заявлено, что «Пионер-ФМ» предназначается для тех, кто был пионером, знает, что такое контроль, шаматика и тубзик, для тех, кто ходил на продленку, прыгал в резиночку, кричал во дворе «Тай-тай, налетай». Эфир радиостанции по большей части составляет поп-музыка. Какая-то по счету поп-станция, я сказать затрудняюсь, так как считать придется очень долго. Как сообщил BFM.ru, сам Александр Лебедев, с его стороны, как и во всех остальных случаях, никакого вмешательства в редакционную политику радиостанции не будет. Тем более, что радиопередачи будут делать очень талантливые люди. Про команду, как пишет информационное агентство ОНР.ру, стало известно следующее. Главным редактором нового радио стал радиоведущий Андрей Чижов, который вел не вполне детские шоу на русском радио, а с 1 января прошлого года был главным продюсером дирекции молодежного радиовещания ВГТРК, и под его руководством происходило, обратите внимание, переформатирование радио «Юность» в формат коммерческой музыкальной молодежной радиостанции «Юность-ФМ». Примечательно, что, как пишет Лента.ру, частоту 94 МГц Лебедев приобрел также в начале прошлого 2008 года. Ранее на этой частоте вещала именно радио «Юность ФМ». Теперь тут другая станция, опять переформатирование, опять для молодежи, да и опять с теми же менеджерами. Что тут еще добавить, если, по мнению владельца станции, у нее неплохие коммерческие перспективы и есть все шансы добиться успеха не только в Москве, но и в других городах. От Отрадного до Чертаново, от Марьино до Бутово, от Выхино до Юго-Западной. Да везде! Правильно, мальчик, везде. Вещает не очень взрослое радио. На 94.FM. Не по-детски. Недавно DX Listening Digest опубликовал сообщение Дэйва Керника о том, что веб-сайт «Радио Бангладеш», или по-другому «Бангладеш Бетар», был реанимирован и существенно дополнен. Более того, вся информация на сайте теперь на английском языке. Сайт расположен по адресу www.betar.org.bd. На сайте также появились аудиоматериалы. Это записи выпусков новостей на английском и бенгальском языках. Правда, запись на английском хоть и была актуальной, диктор назвала дату подготовки новостей, но почему-то обрывалась на полуслове. Кроме записей, можно слушать и потоковое вещание, которое, скорее всего, является тестовым, так как транслируется в основном музыка и изредка разговорные программы, напоминающие по своему типу бенгальскую драму. Программа идет без перерывов на какие-либо анонсы и идентификацию ни в начале, ни в середине. Часа. А тебе могу также добавить, что качество сигнала весьма посредственное. А вот выдержки из частотного расписания, которое приведено на сайте «Радио Бангладеш». Время, как обычно, всемирное координированное. На средних волнах станция использует 4 мощных передатчика. Один из них мощностью 1 мегаватт. Работает на частоте 693 кГц с 0 до 6.30 и с 8.30 до 17.30. 100-киловаттный передатчик на частоте 630 кГц в эфире с 18 до 21, с 0 до часу 45 и с 3 до 17.10. 100-киловаттные передатчики на частотах 558, 846 и 873 работают с 0 до 4 и с 6 до 17.10. По такому же расписанию работают маломощные передатчики по 20 кВт на частотах 963 и 1053 кГц. Есть еще 8 10-киловаттных передатчиков, которые работают от 2 до 5 часов в сутки в дневное и вечернее время. На коротких волнах местное вещание ретранслируется с 5.45 до 14 часов на частоте 4750 кГц, и на вещание можно также принимать на единственной частоте 7250 кГц с 12.30 до 20 часов. Трансляции в этом отрезке времени идут с перерывами. Из европейских языков станция работает только на английском с 12.30 до 13 и с 17.45 до 19 часов. А Отделение службы времени Национальной обсерватории Бразилии, расположенной в Рио-де-Жанейро, было образовано в 1827 году. Служба времени является частью Бразильского министерства науки и технологий. Кроме этого, данное подразделение является основной лабораторией Бразилии по слежению за временем и эталонными частотами в Бразильском национальном институте метрологии, стандартизации и промышленного качества. Ровно год назад, в ноябре 2008 года, служба времени Бразилии запустила радиослужбу эталонных сигналов времени. Об этом в бюллетене Всемирного Диэкс-клуба рассказал наш австрийский коллега Патрик Робич. Для трансляции сигнала в эфир используется передатчик британской фирмы Rediffon Telecommunications Limited типа G453, работающий на частоте 10 МГц ровно. Его мощность 1 кВт, режим работы однополосная модуляция, частично подавленный несущий. Используется антенна типа горизонтальный полуволновой диполь, установленная на высоте 37 метров. Трансляция представляет из себя анонсы женским голосом бразильского юридического времени. Оно на 3 часа меньше всемирного координированного. Анонсы начинаются со слов «Обсерваторио Националь», затем время в формате часы, минуты, секунды, все это на португальском языке. Анонс сопровождается звуковым сигналом в виде тона с модуляцией 1 кГц и длительностью 5 миллисекунд, а последние 3 секунды каждой минуты имеют звуковой сигнал длительностью 200 миллисекунд. Если кому-то из вас удастся принять сигнал этой станции, то ваши усилия будут вознаграждены QSL-карточкой, которую станция оперативно высылает. Адрес: Руа Генераль Хосе Кристино 77, индекс CEP 20921-400 или Руа Генераль Брюссе 586, индекс CEP 20921-030, Сао Кристобао, Рио-де-Жанейро, RJ, Бразилия, электронный адрес dsh@on.br. Наш коллега из Украины Александр Егоров переслал в электронную конференцию OpenDX интересную информацию от хозяина маломощной ССБ-радиостанции из Запорожья. В нем, в частности, говорится: при новом расписании частота 11 980 кГц с 9 до 12 часов свободна. Вероятно, имеется в виду местное время. Соответственно, это с 7 до 10 по всемирному координированному. Но выше и ниже на 5 кГц включаются две станции с Азии и придавливают с двух сторон. Но мы выдержим и это. Должен сказать, мне не совсем понятна эта фраза. «Выдержим» означает, что все равно с частоты не уйдут, или что сигнал к слушателям все равно пробьется. Далее о планах станции. За зиму надо сделать новый усилитель мощности и довести излучаемую мощность ССБ-сигнала до 250 Вт. Мощность несущей сейчас достаточно. Качество сигнала сейчас хорошее, ССБ-сигнал безукоризненный. Рекламы нет и в дебатах мы не участвуем. Работаем в прежнем режиме и еще пару дней среди недели по одному часу. Вот и все новости. Конец цитаты. Согласно WRTH, станция работает только по субботам и воскресеньям. Видимо, об этом прежнем режиме шла речь в письме. Однако время справочник приводит несколько иное с 6 до 8 и с 9 до 11.30. Станция ретранслирует передачи первой программы национального радио и готовит собственные региональные передачи. Адрес станции PPRK, Алекс, улица 8 марта, 48, индекс 69068, Запорожье, Украина. Адрес электронной почты radio.dh@rambler.ru. И в продолжение украинской темы. 16 ноября наши коллеги на Украине отметили День работников радио, телевидения и связи Украины. А вместе с этим и 85-ю годовщину со дня выхода первой радиопрограммы на Украине. Именно в этот день, в 1924 году, из Харькова прозвучали первые радиопозывные. Тогда еще без слов, без диктора, а только сигналы разнеслись над Харьковом, но их уже в то время услышали 70 человек. Первая радиостанция Украины находилась в доме номер 21 на Рымарской, в старом здании оперного театра. Когда в 1940 году радио уже было не государственным, а областным, оно переехало в особняк по улице Чернышевского, 22, где находится и поныне. Радиовещание проходит по проводам и на двух частотах ультракоротких волн 67,1, это областное радио, и 69,2 МГц радио «Харьков-2». Сегодня областное радио выпускает 30 авторских программ, программ. В архиве хранятся раритетные аудиозаписи 40-х-70-х годов прошлого века. Всего записи фонотеки хватило бы на 100 суток беспрерывного вещания. У областного радио есть собственная лицензия на вещание в течение 24 часов, но вещают всего 8, как говорят сотрудники, ввиду отсутствия средств. В одном здании с областным радио размещается радиостанция «Харьков-2», которая появилась всего 8 лет назад и была одной из первых украиноязычных радиостанций в Харьковской области. Из достопримечательностей Харьковского радио осталось оборудование радио времен 60-х годов. Так, в эфирной комнате стоит пульт 1978 года выпуска, сегодня он запасной. Поскольку старый пульт работает на аккумуляторах, его используют при отключениях электроэнергии, и станция продолжает вещание с его помощью. Также на выставке представлены микрофоны, на которых когда-то работала радиостанция. Еще один раритет – диктофон 1958 года в рабочем состоянии. Сторона кассеты для записи – 45 минут. А рядом для сравнения лежит современный цифровой диктофон на 26 часов записи. Весь этот интересный фактический материал подчеркнут с харьковского интернет-портала «Городской дозор». А мы присоединяемся к поздравлениям наших коллег с юбилеем и их профессиональным праздником. Вот и все у нас на сегодня. Этот выпуск программы для радиолюбителей подготовили и провели режиссер Светлана Гириллович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и встретимся, как обычно, через неделю на волнах «Голоса России».